Глава 5. Основные законы общественного развития. Развитие производительных сил, которое происходит в результате борьбы человека за господство над природой, является коренной причиной всего общественного развития. Производственные отношения возникают в соответствии с производительными силами, но так как эти производительные силы развиваются, то производственные отношения, которые соответствовали прежнему характеру производительных сил, больше уже не соответствуют их новому характеру. Из силы, служащей ускорению развития производительных сил, они превращаются в силу, замедляющую это развитие. Тогда наступает период социальной революции, в результате которой устанавливаются новые производственные отношения. Это развитие осуществляется путем классовой борьбы. На каждой ступени развития определенный класс занимает положение господствующего класса и осуществляет и поддерживает свое господство с помощью государства. Социальная революция влечет за собой замену господства одного класса господством другого класса. Прежде каждая революция означала приход к власти нового эксплуататорского класса, и прогресс осуществлялся лишь путем навязывания новых форм эксплуатации народным массам. В социалистической революции, где власть берет в свои руки рабочий класс, всякая эксплуатация ликвидируется окончательно. Развитие производительных сил. Мы уже определили способ производства и типы производственных отношений, экономическую и классовую структуру общества, через посредство которых развивается производство. Это развитие производства является основой всего развития человеческого общества. Теперь нам предстоит рассмотреть причины этого экономического развития. Законы, регулирующие его переходы от одной ступени к другой, и силы, осуществляющие этот переход. Производительные силы изменяются и развиваются. Изменяются и развиваются и производственные отношения. И вместе с этими изменениями возникают и выступают на первый план новые классы. Эти изменения: первое — в производительных силах, второе — в производственных отношениях и третье — в классовой борьбе, связанные друг с другом по определенным законам. Эти законы являются основными законами развития общества. Благодаря им осуществляется историческое развитие от одного способа производства к другому. Сначала мы рассмотрим развитие производительных сил. В ходе истории происходило развитие орудий производства от грубых каменных орудий до современной машинной индустрии. Это развитие осуществлялось благодаря деятельности людей, которые конструировали и использовали орудия производства. Поэтому изменения и развитие орудий производства сопровождались изменением и развитием людей, их производственного опыта и навыков к труду, их способности обращаться с орудиями производства. Это развитие производительных сил, включая развитие людей, как наиболее важного элемента производительных сил, составляет коренную причину всего общественного развития. Из чего оно проистекает? Оно проистекает из того, что люди постоянно стремятся покорить природу. Это проистекает из основной противоположности между человеком и природой, которая возникает с того самого момента, когда люди начинают изготовлять орудия и сотрудничать между собой используя эти орудия, то есть с момента рождения человечества. «Веществу природы он сам противостоит, как сила природы», — писал Маркс о человеке. Для того, чтобы присвоить вещество природы в известной форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы — руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в последней способности и подчиняет игру этих сил своей собственной власти. Маркс, «Капитал». Процесс труда и процесс увеличения стоимости. Люди, желая лучше жить, стремятся улучшить свое техническое мастерство, свои орудия и свои навыки к труду, иначе говоря, свои производительные силы. Отсюда наиболее подвижным и революционным элементом производства являются производительные силы. Сталин. О диалектическом и историческом материализме. Изменение и развитие производства никогда не начинается с изменений в производственных отношениях. Оно всегда начинается с развития производительных сил. Только тогда, когда возникают новые производительные силы, люди начинают чувствовать необходимость изменения производственных отношений. Улучшение производительных сил далеко не является постоянным, непрерывным процессом на всем протяжении истории общества. Далеко не всегда каждое поколение людей улучшает производительные силы, унаследованные от прошлых поколений. Часто случается так, что люди, получив определенные производительные силы, используют их в таком виде в течение очень долгого времени. И тогда их производственные отношения также остаются в основном неизменными в течение очень длительного времени. Так, например, производство оставалось на уровне каменного века в течение тысячелетий, и все поколения людей продолжали жить при первобытно-общинном строе. Или в некоторых обществах способы обработки земли с использованием ирригационных систем оставались неизменными в течение тысячелетий, и в течение всего этого времени производственные отношения людей также оставались фактически неизменными. Однако, когда люди приобретают новые производительные силы, тогда начинается процесс, ведущий в конце концов к изменениям производственных отношений. Эти новые производительные силы развиваются внутри существующих производственных отношений. Однако на определенной ступени их развитие ведет к изменениям производственных отношений. Очень быстрое развитие производительных сил является особенностью капиталистического общества. Оно происходит в результате стремления капиталистов к прибылям. Однако в современной истории не было случая, чтобы сначала феодальные производственные отношения были заменены капиталистическими производственными отношениями, а после этого начиналось бы развитие производительных сил. Напротив, это развитие начиналось внутри феодального строя, и только после этого феодальные производственные отношения сменялись капиталистическими производственными отношениями. Целый ряд изобретений в течение средних веков, использование гидроэнергии, книгопечатание, новые методы навигации, самопрялка, часы, горное дело, токарный станок, чугун и так далее — создали условия для развития капитализма. Отсюда изменение и развитие производства начинается с изменения и развития орудий производства. Осуществляя производство, люди необходимо вступают в определенные производственные отношения. И в конечном счете эти производственные отношения всегда приходят в соответствие с характером производительных сил. «Общественные отношения тесно связаны с производительными силами», — писал Маркс. «Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа производства, способа обеспечения своей жизни, они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом». Маркс. Нищета философии. Неплановое стихийное развитие. Важная черта этого развития производительных сил и соответствующих им производственных отношений состоит в том, что возникновение новых производительных сил и соответствующих им производственных отношений не происходит в результате сознательного плана или намерения. Улучшая производительные силы, развивая новые орудия и технические приемы, люди всегда ищут некоторой непосредственной выгоды. Они не ставят перед собой далеко идущих целей и не стремятся к революционным общественным результатам, которые в действительности следуют из этой их деятельности. Однако такие улучшения прокладывают путь к новому развитию производительных сил, которое, в свою очередь, делает необходимыми соответствующие изменения в производственных отношениях. Например, когда впервые возникли фабрики, фабриканты, которые их создавали, не думали о создании новых гигантских производительных сил. Они только имели в виду свои ближайшие выгоды. Для того, чтобы привести в движение фабрики, они стали нанимать рабочих. Иначе говоря, положили начало капиталистическим производственным отношениям. Они сделали это не потому, что у них были честолюбивые и заранее обдуманные планы построения капитализма. Они сделали это потому, что таким способом можно было лучше всего использовать фабрики. Таким образом, развитие новых производительных сил, именно тех, которые были приведены в действие на фабриках, никогда не планировалось, а произошло стихийно, независимо от воли людей, в результате того, что определенная группа лиц стремилась к своим ближайшим выгодам. Подобно этому, развитие этих производительных сил привело к установлению новых производственных отношений. Опять-таки, стихийно, путем экономической необходимости и независимо от воли людей. «В общественном производстве своей жизни, — писал Маркс, — люди вступают в определенные, необходимые, от их воли независящие отношения, производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил». Маркс. Критики политической экономии. Производственные отношения, в которые вступают люди в процессе своего общественного производства, являются необходимыми, потому что люди не могут осуществлять производство, не вступая в определенные производственные отношения. Эти производственные отношения не зависят от воли людей, потому что люди не решают заранее создать определенные производственные отношения, а вступают в эти отношения совершенно независимо от любого подобного решения. Следовательно, путем экономической деятельности, развивающейся стихийно, независимо от воли людей, а не путем преднамеренного решения или плана, осуществляется сначала развитие производительных сил, а затем изменение производственных отношений. Такова особенность общественного развития вплоть до социалистической революции. Только с победой социалистической революции производственные отношения изменяются в результате преднамеренного решения, и с этого времени развитие производства также регулируется планом. Изменение производственных отношений. Изменение производственных отношений зависят от развития производительных сил. Таков закон общественного развития, ибо условием всякого общественного производства является то, что отношения, в которые вступают люди, осуществляя производство, должны соответствовать типу производства, которое люди осуществляют. Следовательно, общий закон экономического развития состоит именно в том, что производственные отношения должны необходимо соответствовать характеру производительных сил. Почему же, следовательно, развитие производительных сил вызывает необходимость изменения производственных отношений? Производственные отношения, отношения собственности, формы владения средствами производства, которые с необходимостью возникают из общественного производства, не могут не иметь влияния на развитие производительных сил. Они либо ускоряют, либо замедляют их развитие. Как мы видели, люди стремятся развивать свои производительные силы. Следовательно, существует тенденция прогрессивного развития производительных сил. Последние являются наиболее подвижным и революционным элементом производства. С другой стороны, что касается производственных отношений, то раз возникнув, они стремятся остаться неизменными. Экономическая структура общества, формы собственности, общественный строй являются консервативным фактором, противящимся изменениям. По этой причине отношения между производственными отношениями и производительными силами являются противоречивым. В то время как производительные силы имеют тенденцию изменяться, производственные отношения имеют тенденцию оставаться неизменными. Следовательно, те же самые производственные отношения, которые некогда способствовали развитию производительных сил, теперь начинают препятствовать этому развитию и превращаются в его оковы. Когда это происходит, то очевидно, что между производственными отношениями и производительными силами существует не соответствие, а конфликт. Например, как мы только что видели, развитие фабричного производства требовало применения наемного труда. Только с развитием капиталистических производственных отношений могли бы расцвесть вновь развившиеся производительные силы. Однако существовавшие феодальные отношения, которые привязывали работника к земле и обязывали его служить своему хозяину, были препятствием для развития новых производительных сил. Следовательно, эти отношения, внутри которых некогда процветало производство, теперь начали действовать как тормозящая сила. Возник конфликт между существующими производственными отношениями и новыми производительными силами. Пока производственные отношения, возникшие в соответствии с производительными силами, продолжали ускорять развитие производительных сил, общественный строй, который основывался на них, продолжал процветать. Однако развитие производительных сил, в конце концов, достигает точки, когда существующие производственные отношения не ускоряют, а замедляют их дальнейшее развитие. И именно тогда становится необходимым изменение в производственных отношениях. Прогрессивное развитие производительных сил является законом человеческой истории, действующим, несмотря на все зигзаги и попятные движения. Все, что препятствует этому неодолимому развитию, обречено рано или поздно на исчезновение. Таким образом, когда производственные отношения перестают ускорять и начинают замедлять развитие производительных сил, тогда приближается время, когда общественный строй, основанный на этих отношениях, погибает. Так коллективная система первобытно-общинного строя соответствовала очень низкому уровню развития производительных сил. Когда люди начали овладевать использованием металлов, когда появились скотоводство, обработка земли и ремесло, Тогда общинная собственность стала тормозом развития производства, и появились частная собственность, рабство и эксплуатация. Первобытный общинный строй уступил место рабовладельческому обществу. Рабовладельческий строй вначале способствовал развитию производительных сил. Однако затем дальнейшее развитие производительных сил оказалось несовместимым с рабовладельческим строем. Рабство заменилось феодализмом, который был связан с дальнейшим улучшением в плавке и обработке железа, с распространением железного плуга и ткацкого станка, с дальнейшим развитием сельского хозяйства и появлением мануфактур наряду с ремесленными мастерскими. Позднее феодализм, в свою очередь, стал мешать развитию производительных сил. Феодальная собственность, феодальные налоги и ограничения препятствовали дальнейшему развитию фабричного производства, которое требовало свободной рабочей силы и ликвидации крепостничества, а также и ликвидации феодальных ограничений торговли. Феодализм уступил место капитализму и капиталистическим производственным отношениям. Вначале капитализм чрезвычайно ускорял развитие производительных сил. Однако теперь капитализм задерживает и сковывает их дальнейшее развитие. Основной чертой роста производительных сил, осуществленного при капитализме, является обобществление труда. Мелкое индивидуальное производство было заменено силой общественного труда, когда люди объединяются и сотрудничают друг с другом на крупных производственных предприятиях, используя машины с механическим приводом. Общественный труд способен привести к замечательным достижениям, к чудесам созидания в интересах благосостояния всего человечества. Однако капиталистические производственные отношения, которые вынуждают производство служить частным выгодам, сковывают его возможности. Общественное производство находится в противоречии с частным капиталистическим присвоением и непременно должно разбить сковывающие его капиталистические производственные отношения. Когда устанавливаются социалистические производственные отношения, тогда не только устраняются препятствия к техническому прогрессу во всех областях производства, но и освобождаются великие производительные силы общественного труда. Народ сам становится хозяином и работает на себя. Общая картина общественного развития от одной системы производственных отношений к другой следующая. Прежде всего, производственные отношения возникают в соответствии с уровнем развития производительных сил и служат формами развития производительных сил. Однако наступает время, когда дальнейшее развитие производительных сил приходит в конфликт с существующими производственными отношениями. Из форм развития общественных производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Затем наступает период революционного изменения, когда один тип производственных отношений заменяется другим. Каким образом, с помощью каких средств, с помощью каких сил осуществляются подобные изменения? Классовая борьба как движущая сила общественных изменений. В своем развитии общество проходит ряд стадий, в каждой из которых господствует определенный тип собственности. Это развитие далеко не является гладким, постепенным процессом эволюции, который протекает путем ряда небольших изменений и преобразований, без конфликтов, без борьбы, без замены старого строя новым. Напротив, общество развивается путем ряда революций, и это развитие осуществляется посредством классовой борьбы. Новый экономический строй устанавливается благодаря появлению нового класса, который ведет борьбу за господство в обществе, низвергает старый господствующий класс, превращается сам в новый господствующий класс и устанавливает новую систему производственных отношений. По мере развития производительных сил и установления новых производственных отношений, соответствующих развитию производительных сил, возникают и развиваются классы. При первобытно-общинном строе не было классов. Классы, в частности, эксплуататорские классы, начинают впервые формироваться тогда, когда в результате развития новых производительных сил и новых производственных отношений был подорван первобытно-общинный строй. Возникновение новых производственных отношений, то есть новых форм собственности, порождает классовую структуру рабовладельческого общества, рабовладельцев и рабов. В рабовладельческом обществе для развития сельского хозяйства, обработки железа и так далее начинают охотнее использовать свободных работников, чем рабов. Рабовладельческие латифундии начинают приходить в упадок, а постоянные восстания рабов, происходящие в этот период, еще больше ослабляют рабовладельцев. Рабство начинает заменяться крепостничеством. Возникают новые классы — феодалы и крепостные. Переход от рабства к феодализму был длительным, постепенным процессом, который осуществлялся через ряд политических изменений и гражданских войн и усложнялся вторжениями извне. Однако в результате этой борьбы, в конце концов, феодальные элементы стали господствующими. Рабство исчезло и уступило место феодализму. Далее при феодализме начали возникать мануфактуры и вместе с ними новые классы — городская буржуазия и класс наемных рабочих. Происходят столкновения интересов между буржуазией и феодалами, и в то же самое время крестьянские восстания против помещиков ослабляют феодальный строй и подготовляют поражение феодальных собственников другими классами общества, ведомыми буржуазией. Феодализм исчез, и на его месте возник капитализм. Исчезли помещики и крепостные. Вместо них появились капиталисты и наемные рабочие. Затем началась борьба рабочих против капиталистов. Теперь общество разделено на два больших класса — капиталистов и рабочих, эксплуататоров и эксплуатируемых. Эксплуататорам не противостоит никакой соперничающий эксплуататорский класс, угрожающий им, и классовая борьба становится прямой и непосредственной борьбой эксплуатируемых против эксплуататоров. Наконец, рабочие наносят поражение капиталистам и отменяют капиталистическую собственность. Тем самым они ликвидируют последний эксплуататорский класс и закладывают основу для общества, свободного от всякой эксплуатации человека человеком. Итак, на протяжении всей истории изменения в господствующем типе производственных отношений изменения в экономической основе общества происходят в результате классовой борьбы. Эта борьба в каждом отдельном случае возникает на основе существующих производственных отношений и достигает своей высшей точки в победе класса, которая ведет к преобразованию производственных отношений. Так каждый раз производственные отношения приводятся в соответствии с характером развивающихся производительных сил. Государство и революция. Начиная со времени разложения первобытно-общинного строя, вплоть до победы социализма, общество всегда было разделено на эксплуататоров и эксплуатируемых. Эксплуататорскому меньшинству удавалось жить, сидя на шее масс. Эксплуататорский класс подавлял сопротивление эксплуатируемых. Он защищал также свой способ эксплуатации от нападок конкурирующих эксплуататорских классов с различными методами эксплуатации. Однако, каким образом меньшинство может сохранять и осуществлять свое господство над большинством? Это возможно только потому, что в руках меньшинства находится особая организация для принуждения остальной части общества. Эта организация есть государство. Государство — это не все общество, а особая организация внутри общества, наделенная властью подавлять и принуждать, выполняющая функцию сохранения и защиты данного общественного строя. Какова бы ни была форма государства — самодержавие, автократия, военная диктатура, демократия и так далее — его наиболее существенные компоненты — суть средства осуществления принуждения над большинством общества. Такое принуждение осуществлялось посредством особых отрядов вооруженных людей — солдат, полиции и прочее. Оно осуществлялось физическими средствами, благодаря обладанию оружием, тюрьмами, орудиями пытки и казни. Государство имело также всегда административный аппарат, корпус государственных чиновников. Оно создало также судебную систему с судьями, которые толкуют и применяют закон. Государство развивало также средства для осуществления не только физического, но и духовного насилия над людьми путем различного рода идеологических и пропагандистских учреждений. Такая особая организация становится необходимой только тогда, когда общество разделено на антагонистические классы. Начиная с этого времени, государство становится необходимым в качестве особой силы внутри общества, обладающей достаточной властью и силой для предотвращения того, чтобы общество было подорвано и уничтожено вследствие общественных антагонизмов. «Государство существует не извечно», — писал Энгельс. «Были общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью». Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В другом месте Энгельс писал: «Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов, так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно, по общему правилу, является государством самого могущественного, экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса». Энгельс там же. «Общей связью цивилизованного общества служит государство, которое во все типичные периоды является государством исключительно господствующего класса». Энгельс там же. «Государство, — писал Ленин, — есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим». Ленин. «Государство и революция». На каждой ступени общественного развития, как мы видели, определенный тип производственных отношений становится господствующим в общественной экономике, а соответствующий класс занимает господствующее положение в общественном производстве. Он может занять и сохранить это положение лишь постольку, поскольку он может навязать свои собственные интересы остальной части общества вопреки ее интересам. А он может навязать эти интересы лишь постольку, поскольку он может получить и сохранить контроль над государством. Следовательно, до тех пор, пока общество разделено на антагонистические классы, в каждую эпоху определенный класс имеет в своих руках государственную власть и тем самым учреждает себя в качестве господствующего класса. В рабовладельческом обществе это положение занимают рабовладельцы, в феодальном — помещики, в капиталистическом — капиталисты. А после того, как уничтожен капитализм, господствующим классом становится рабочий класс. Когда рабочий класс становится господствующим классом, тогда исчезает господство эксплуататорского меньшинства над эксплуатируемым большинством, а господствует большинство над меньшинством. Целью господства рабочего класса является уничтожение всякой эксплуатации и тем самым всяких классовых антагонизмов. Когда, наконец, всякая эксплуатация человека человеком будет уничтожена во всем мире, тогда принудительная сила государства больше не будет нужна, а само государство, в конце концов, исчезнет. В истории классовой борьбы каждый господствующий эксплуататорский класс всегда защищал до последней возможности существующие производственные отношения, существующие отношения собственности, ибо от сохранения их зависело его благосостояние и влияние, больше того, от этого зависело само существование его как класса. И он мог защищать существующие отношения собственности, потому что он обладал государственной властью. Ни один господствующий эксплуататорский класс никогда добровольно не отказывался от власти или, потеряв свою власть, никогда не отказывался от отчаянной борьбы всеми возможными средствами за ее восстановление. Поэтому уничтожение существующих производственных отношений может быть достигнуто только путем уничтожения власти господствующего класса. Следовательно, все классы, которые находятся в антагонизме с господствующим классом и чьи интересы состоят в ликвидации существующих производственных отношений, в установлении новых производственных отношений и дальнейшем развитии производительных сил, вовлекаются в борьбу против господствующего класса и, в конце концов, поднимаются против него и свергают его власть. «Всякая классовая борьба есть борьба политическая», писали Маркс и Энгельс. Например, Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Подобно тому, как в конечном счете всякая политическая борьба выражает борьбу классов, так и классовая борьба должна выражаться в борьбе за влияние на государство, то есть за влияние на политическое положение, а в периоды революции — в борьбе за государственную власть. Решающие революционные изменения в экономической структуре общества становятся необходимыми вследствие экономического развития и подготовляются этим экономическим развитием, происходящим независимо от воли людей, благодаря росту производительных сил и несоответствию производственных отношений новым производительным силам, возникающему вследствие этого роста. Однако в действительности такие изменения осуществляются в результате политической борьбы. Ибо какие бы ни возникали разногласия и какую бы форму ни принимала борьба, все это в конечном счете является способами осознания людьми экономических и классовых конфликтов и борьбы за доведение их до конца. Следовательно, социальные революции представляют собой переход государства или политической власти от одного класса к другому. Вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции. Ленин, к лозунгам. Революция означает неспровержение господствующего класса, который защищает существующие производственные отношения, и захват власти классом, который заинтересован в установлении новых производственных отношений. Во всякой революции, следовательно, совершается посягательство на существующие отношения собственности и разрушается одна форма собственности ради учреждения другой формы собственности. Уничтожение ранее существовавших отношений собственности, писали Маркс и Энгельс, не является чем-то присущим исключительно коммунизму. Все отношения собственности были подвержены постоянной исторической смене, постоянным историческим изменениям. Например, французская революция отменила феодальную собственность, заменив ее собственностью буржуазной. Маркс и Энгельс, манифест коммунистической партии. Прогресс и эксплуатация. Революционные изменения прошлого ставили своей целью замену одного эксплуататорского класса другим эксплуататорским классом, рабовладельцев феодалами, последних, в свою очередь, капиталистами, и таким образом замену одного эксплуататорского строя другим эксплуататорским строем. В этом процессе революционная энергия эксплуатируемых масс в их борьбе против эксплуататоров помогала уничтожить один эксплуататорский класс, но лишь для того, чтобы заменить его другим эксплуататорским классом. Борьба эксплуатируемых масс служила делу уничтожения старого строя и замены его новым, высшим строем, однако опять-таки строем классовой эксплуатации. Так борьба рабов против рабовладельцев помогла уничтожить рабовладельческий строй, но лишь для того, чтобы заменить его феодальным строем. А борьба крепостных против феодальных сеньоров помогла уничтожить феодальный строй, но лишь для того, чтобы заменить его капиталистическим строем. Весь человеческий прогресс основывается на возрастающем господстве человека над природой, на росте общественных производительных сил. Увеличивая свое господство над природой, люди не только добиваются осуществления своих материальных потребностей, но и расширяют свои взгляды, совершенствуют свои знания, развивают свои различные способности. Однако все же этот прогресс носит противоречивый характер. Господство человека над природой и угнетение, и эксплуатация человека человеком идут рука об руку. Плоды прогресса принадлежат одной части общества, тяжелый труд и пот — другой. Каждая новая ступень развития несет лишь новые способы эксплуатации. И с каждым шагом вперед все больше людей становятся эксплуатируемыми. Так как основой цивилизации служит эксплуатация одного класса другим, то все ее развитие совершается в постоянном противоречии. Всякий шаг вперед в производстве означает одновременно шаг назад в положении угнетенного класса, то есть огромного большинства. Всякое благо для одних необходимо является злом для других. Всякое новое освобождение одного класса — новым угнетением для другого. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Таким образом, каждый шаг по пути прогресса завоевывался за счет трудящегося народа. Первые крупные успехи имели своим последствием рабство и могли быть завоеваны лишь благодаря рабству. Рождение и рост современной промышленности повлекли за собой массовое разорение мелких производителей, экспроприацию земли у крестьянских масс, ограбление колоний, громадное усиление эксплуатации. Однако появление современной промышленности увеличило в небывалых размерах возможности производства. Теперь появилась возможность, и она появилась впервые, производить изобилие продуктов для всех, сделав ненужным утомительный ручной труд. В прошлом производительные силы были столь ограничены, что было невозможно создать условия для чьего-либо досуга, за исключением привилегированного меньшинства общества. Однако такого положения сегодня больше уже не существует. Ибо именно вследствие развития производительных сил трудящиеся только теперь достигли такого положения, когда они сами могут управлять, когда они могут взять в свои руки общее управление и руководство обществом. Рабы и крепостные в прошлом время от времени восставали против своих господ, однако сами они не были способны руководить производством. Они всегда должны были надеяться, что кто-то другой будет управлять общественными делами. Ибо сам характер производственной системы означал, что они с необходимостью всецело будут поглощены трудом, и, следовательно, они должны были рассчитывать, что некоторое привилегированное и образованное меньшинство будет выполнять работы по управлению. Мы видели выше, что разделение общества на эксплуататорские и эксплуатируемые классы было результатом разделения труда. Разделение на правителей и управляемых было дальнейшим последствием. С развитием производства часть функций по охране общих интересов коллектива необходимо стало делом особой группы общества. Это все возрастающая самостоятельность общественных функций по отношению к обществу, писал Энгельс, могла со временем вырасти в господство над обществом. Энгельс, Антидюринг. Следовательно, большинство народа было всецело обречено на тяжелый труд, а общие функции общественного руководства и управления были присвоены господствующим классам. Рядом с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобожденный от прямого производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусство и так далее. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. Энгельс, там же. И, следовательно, пока действительно трудящееся население настолько поглощено своим необходимым трудом, что у него не остается времени для имеющих общее значение общественных дел, для руководства работами, государственными делами, для отправления правосудия, занятия искусствами, наукой и так далее, до тех пор неизбежно было существование особого класса, свободного от действительного труда. Этот класс заведовал общественными делами, но при этом никогда не упускал случая, чтобы во имя своих собственных выгод все более и более взваливать на трудящиеся массы бремя труда. Только громадный рост производительных сил, достигнутый крупной промышленностью, позволяет сократить рабочее время каждого так, чтобы у всех оставалось достаточно свободного времени для участия в делах, касающихся всего общества, как теоретических, так и практических. Следовательно, лишь теперь стал излишним всякий господствующий и эксплуатирующий класс. Энгельс, Антидюринг. К началу 20-го столетия капитализм достиг стадии империализма, когда несколько гигантских монополий поделили между собой весь мир. Все народы были подчинены им. Произошла огромная концентрация богатства и могущества в руках немногих. Никогда раньше не было столь разительного контраста между богатством и могуществом меньшинства и нищетой и угнетением большинства. И никогда раньше этого не было в таком общемировом масштабе. Однако вместе с тем настало время и для самого народа взять, наконец, все в свои руки. Эпоха империализма есть эпоха социалистической революции, революции совершенно нового типа, которая ликвидирует эксплуатацию и закладывает основы общества где нет классовых антагонизмов. Создав обобществленное производство современной крупной промышленности, капитализм создал условия, когда впервые появилась возможность обеспечить для всех членов общества не только постоянное улучшение материального положения, но и совершенно безграничное развитие всех способностей членов общества. А в лице рабочего класса капитализм создал эксплуатируемый класс, который в силу самого своего положения, являясь продуктом крупной промышленности, вполне способен взять на себя руководство и управление обществом. Сам прогресс промышленности создает условия, при которых рабочий класс растет не только количественно, не только становится все более организованным, но и обучается для того, чтобы взять на себя управление производством. Итак, история классовой борьбы в настоящее время достигла в своем развитии той ступени, когда эксплуатируемый и угнетаемый класс, пролетариат, не может уже освободить себя от иго эксплуатирующего и господствующего класса, буржуазии, не освобождая вместе с тем раз и навсегда всего общества от всякой эксплуатации, угнетения, классового деления и классовой борьбы. Маркс и Энгельс. Манифест коммунистической партии. Социалистическая революция. Основной вывод из материалистической теории законов общественного развития состоит, следовательно, в признании исторической необходимости социалистической революции. Материалистическое понимание истории показывает также, на какие силы должен опираться социализм и как может быть достигнута его победа. Социалистическая революция принципиально отличается от всех предшествовавших революционных изменений в человеческом обществе. Во всякой революции преобразуется экономическая структура общества. Все предшествующие преобразования означали возникновение и укрепление новой системы эксплуатации, тогда как социалистическая революция раз и навсегда кончает со всякой эксплуатацией человека человеком. Во всякой революции к власти в качестве господствующего класса приходил новый класс. Во всех предшествующих революциях власть переходила в руки эксплуататорского класса, незначительного меньшинства общества. Напротив, в социалистической революции власть переходит в руки рабочего класса, стоящего во главе всех трудящихся, то есть в руки подавляющего большинства. И эта власть используется не для поддержания привилегий эксплуататорского класса, а для уничтожения всяких подобных привилегий и для того, чтобы покончить со всякими классовыми антагонизмами. Каждая революция, начиная со времени существования классового общества, являлась актом освобождения постольку, поскольку ей удавалось освободить общество от какой-нибудь формы классового угнетения. В этом отношении каждая революция имела народный характер, однако во всех предшествующих революциях одна форма угнетения отбрасывалась только для того, чтобы ее заменила другая форма угнетения. Энергия масс направлялась на уничтожение угнетения старого строя. Что касается нового строя, сменявшего старый строй, то он создавался под руководством новых эксплуататоров, которые неизменно считали своей обязанностью навязать народу новые формы угнетения. Напротив, в социалистической революции народ не только разрушает старый строй, но он сам является творцом нового строя. Когда побеждает социализм, то ни один класс, ни одна нация, ни один народ не остается в положении эксплуатируемого. Функция принуждения и подавления, которая осуществляется в социалистической революции, направлена против эксплуататорского меньшинства, чтобы предотвратить возможность реставрации со стороны побежденного эксплуататорского класса внутри страны и предотвратить диверсии и нападения капиталистических держав извне. По мере исчезновения внутри страны последних следов классовых антагонизмов, принудительная власть социалистического государства направляется прежде всего вовне страны, а не внутрь. Наконец, когда эксплуатация будет ликвидирована во всех странах и не будет существовать никакой опасности со стороны какой-либо группы эксплуататоров, когда социализм победит во всем мире, тогда и только тогда окончательно исчезнут всякие следы принуждения и подавления. Как говорил Энгельс, государство, как особый орган принуждения, наконец отомрет. Конечно, централизованное планирование и управленческий аппарат останутся в широких размерах. Производство будет планироваться, будут созданы учреждения здравоохранения и образования и другие учреждения. Однако не будет подавления и принуждения. Следовательно, не будет государства как особой организации подавления и принуждения внутри общества. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Энгельс, Антидюринг. Условием перехода от капитализма к социализму должен быть переход власти в руки рабочего класса, другими словами, прекращение господства капиталистического класса и установление диктатуры пролетариата. Для того, чтобы трудящиеся могли построить социализм, для того, чтобы можно было отменить капиталистическую собственность, установив собственность социалистическую, надо заменить капиталистическое государство государством социалистическим. Задачей трудящихся, руководимых рабочим классом и держащих власть в своих руках, является отмена капиталистической собственности на средства производства, подавление сопротивления свергнутого капиталистического класса, организация планового производства в интересах всего общества и, наконец, уничтожение всякой эксплуатации человека человеком. Подводя итог основным вопросам исторического материализма, Маркс писал: «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Маркс. Письмо Иосифу Вейдемейеру.